Для них на берегу океана построено огромное казино. В этом казино все наоборот. Жизнь начинается вечером и замирает утром. Это и понятно. Утро у людей отведено для работы, а здесь тратят и выигрывают, а не зарабатывают деньги. Мы приехали в Сен-Жан-де-Люс вне сезон, и городок был пустынным. Народу было мало, а русских эмигрантов, конечно, которых во Франции везде было предостаточно, и вовсе никого. И я со слезой говорил моей маленькой дочери: «Боже мой, хоть бы встретить одного русского, поговорить на родном языке». Друг с другом мы уже наговорились. Однажды вечером, когда город погружался в сон, мы вышли своим семейным трио погулять. Улочка сначала взбиралась в гору, а потом, как бы образуя перевал, спускалась к океану. В этом было что-то курьезное. Такая маленькая улочка выходила к такому огромному океану. Наш путь пролегал между невысоких одно- и двухэтажных домов, между витрин, освещенных неярким электрическим светом. Самые горбушки улицы я увидел впереди фигуру очень большого человека с палкой в руке. На его могучей голове был берет. «Смотри, какой огромный человек», — сказал я жене. «Да», — отозвалась она, — «ну и дядя». Человек остановился у витрины, в которой не очень искусный художник выставил плоды своего незамысловатого творчества. Мы продолжали идти, и шагов с 15 я его узнал. «Лена», — задыхаясь, сказал я, — «это Шаляпин». Смотревшись в человека, жена сказала: «Леди, я не могу идти. У меня подкашиваются ноги». Я взял ее под руку и с усилием дотянул до витрин. Смущенные и растерянные, мы молчали. Только Дита не понимала всего ошеломительного смысла этой встречи. Так мы и стояли рядом, молча, в чужой стране, на безлюдной улице. Все четверо такие близкие и такие далекие. «Папочка, что здесь нарисовано?» — сказала Дита. И Шаляпин, повернув голову в нашу сторону, взглянул на меня. «Вы русские?» — спросил он. И в его чудесном голосе я уловил интонацию удивления. «Да, Федор Иванович», — сказал я. «Давно оттуда?» «Да нет, недавно, второй месяц». «Вы актер?» «Да». «Как ваша фамилия?» «Утесов». «Не знаю». «Но как там?» «Очень хорошо», — сказал я с наивной искренностью. И словно спрашивая, а как может быть иначе? Наверное, Шаляпин так это и воспринял. Брови сошлись на переносице. «Федор Иванович, я могу передать вам приветы». «От кого это?» «От Бродского Исаака, от Саши Менделеевича. Я знал, что он был дружен с ними». «Спасибо. Значит, жив Сашка?» «Жив и весел, Федор Иванович. А что с Борисовым?» «Борис Самойлович в больнице для душевнобольных. А с Арленевым?» «И он там же». «Значит, постепенно народ с ума сходит». Я почувствовал, что он задал мне вопросы о Борисове и Арленеве, зная об их болезни. «Но почему же», — сказал я, — «вот я-то совершенно здоров». «Не зарекайтесь». На это я не знал, что ответить, но был с ним решительно не согласен. и он вдруг сказал: —